Трагизм комического. Жизнь Ибанска комична, если на нее со стороны посмотреть. Но, Боже, упаси тебя попасть в сферу действия этой комедии. Однажды хозяин заключил пари со своим сыном, что тот не принесет ему в зачетке не только двойку, но даже тройку. Ставка была крупная. И сын решил постараться. Пошел сдавать экзамен к одному редкостному проходимцу. Зачетку зажал, отвечал плохо. Поскольку двойки было ставить нельзя, институт включился в борьбу за стопроцентную успеваемость. Профессор решил поставить сыну тройку. Разумеется, он не знал, что это сын. Когда сын на радости протянул ему зачетку, профессора хватил инфаркт. Несколько раз сын ездил в больницу, уговаривал профессора поставить тройку. Тот боялся провокаций и настаивал на пятерке. Наконец он пошел на хитрость, пообещал тройку, а закатил пятерку. Взбешенный сын в отместку пустил слух, будто профессор поставил пятерку за взятку. Сын обещал протолкнуть его в академики. Профессора сунули в лагерь, где он вскоре и сдох, так и не осознав, что стал жертвой собственной глупости, а не бессмысленной жестокости режима. А сдох напрасно, так как распущенный сыном слух дошел до президента академии, и он приказал на ближайших выборах избрать профессора в академике.